Эта аудиокнига записана эксклюзивно для сайта «Книга в ухе». Адам Цайт. Крик мертвых. Никогда не расследуй файлы смерти. Файлы смерти — это не просто видеофайлы. Это дверь в мир, где забытые страхи оживают. Их содержание — это мерзкий воск, поглощенный тьмой. Открой их, и ты станешь свидетелем того, как мрак проникает в свет, а забытые грехи восстают. Не расследуй файлы смерти и не ищи ответов на эти вопросы. Ты погибнешь. Где-то в 2023 году никто не помнит точно, когда в интернете появился файл смерти Station MKV-667AV, который завирусился в крипи-историях и тех интернет-ресурсах, где отсутствует цензура. В Ютубе об этом файле смерти только упоминали, но не показывали сам файл по причине того, что этот контент не предназначен для широкой аудитории. Файл быстро как-то потерялся. Осталось только описание и 3 стоп-кадра. Хотя где-то этот файл еще можно было посмотреть, но это не рекомендовалось делать, так как этот видеоролик, как утверждалось, мог привести к параличу сознания, суицидальному поведению, серьезному расстройству психики и прочим негативным смертельным последствиям. Мрачные слухи поползли по интернет-сообществам, поползли слухи и ужасающие сплетни. Многие блогеры на своих каналах гадали, что это такое. Скорее всего, мистификация, такая же, как и другие. Сам файл представляет собой черно-белый видеоролик с шумами плохого качества, то есть низкого разрешения, с помехами, длительностью около 1.5 минуты, где можно увидеть окровавленные трупы людей, которые лежат внутри вагона поезда. Слышатся ужасные крики людей, мужчин, женщин и детей. Невозможно ничего толком рассмотреть по причине плохого качества. Видно, что у всех мертвых людей головы закрыты мешковиной. Также в этом видеоролике присутствует насаженная на кол голова человека. Однако сама голова не видна, она тоже закрыта мешковиной, хотя и можно разглядеть и понять, что, скорее всего, это голова девушки, судя по рту и подбородку, что торчали из-под мешка. На самом мешке был виден грубый рисунок смайлика, выполненный углем. Вместе с тем, там несколько раз появляется человек в маске ворона, и зловещий голос повторяет: «Они все мертвы». Действительно, если без шуток, при просмотре оригинального ролика возникает сильный страх, ужас, желание самовыпилиться, идет мощнейшее негативное воздействие на психику. Притом важно отметить жуткий звук. Звук кричащих людей, звук боли, страданий, страшных мучений. Этот видеофайл кто-то потом заменил на фальшивый, чтобы люди не смотрели жуткий оригинал. И безопасный фальшивый видеофайл стали показывать на крипи-каналах как подлинный. Но он был совсем не страшный, не опасный, и цензура на Ютубе его и не трогала. Другое дело оригинал. Оригинал точно смотреть нельзя. Он действительно сильно негативно действовал на психику. Это было подтверждено, даже официально. К весне 2025 года оригинал практически исчез из интернета и был полностью заменен фальшивой безопасной версией. Однако память об этом кошмаре осталась. И люди для того, чтобы пощекотать себе нервы, хотели найти именно оригинал, но не находили. От оригинальной версии осталось только 3 подлинных стоп-кадра, которые гуляли от канала к каналу. Но даже эти стоп-кадры наводили страх, что уж говорить о целом оригинальном видео. Как и принято в интернете, этим делом занялись несколько интернет-каналов, которые начали свое расследование. Кто снял этот видеоролик? И что это за история за этим стоит? За дело взялась интернет-группа, которая называла себя «Крипи-следователи». Они уже не первый раз расследуют подобные файлы смерти. Описание группы «Крипи-следователи». Группа «Крипи-следователи» состоит из 4 проверенных временем друзей. 2 парочки. Константин и его девушка Лера. Николай и его девушка Мария. Всем участникам группы примерно по 25 лет. Ну, плюс-минус. Главное, что их объединяет между собой, это страсть к приключениям и тайнам, к разгадкам самых опасных загадок, которые может предложить интернет. У них был свой канал на Ютубе, который пользовался популярностью. Они как сыщики искали ответы на вопросы, вынюхивали, разнюхивали и добирались до сути. Файлы смерти, самые страшные убийства или хищения, появление призраков, нехорошие квартиры и прочее такое, что потом выливается в новое интернет-расследование. Это было их хобби. И они этим горели, все четверо. У канала были подписчики и обожатели, которые ждали новое расследование и заодно иногда подбрасывали масло в огонь. В этот день крипи-следователи собрались в Москве на квартире у Леры по причине интересного события. Сама группа образовалась в 2019 году, и руководителем была Лера. Лера была девушкой упрямой и обожала такие расследования. В группе ее называли Шерлоком Холмсом в юбке, и было за что. Такой аналитический ум, как у нее, еще поискать. И этот ум она неоднократно демонстрировала в деле. Ее ближайшей помощницей была Мария, которая была ценна тем, что имела обширные связи в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, благодаря высокопоставленным родственникам. Ее ценность была в том, что она могла достать досье на человека, если требуется, могла достать документы из полиции. Для группы следователей это было очень ценно. Константин – это был парень Леры, скромный, тихий парень, который в группе работал водителем. Водителем он был хорошим, опытным, водил автомобиль чуть ли не с 10 лет, сам работал автомехаником, тоже ценный товарищ. Ну и Николай, парень Марии, отличный компьютерщик, программист и немного хакер. В компьютерах разбирался очень хорошо, как и в программировании. Каждый выполнял свою роль. Лера – руководитель, Мария – помощник руководителя, Константин – водитель и Николай – компьютерщик. Они думали еще кого-то взять в группу, но нужных людей пока что не находилось. А люди нужны проверенные, потому что в таком деле, как расследование, требуется стопроцентное доверие друг к другу. Они сидели за столом, на столе была разложена закуска и немного выпивки. Для сугреву, как говорят. Нет, не для пьянства и безобразия, не подумайте. Итак, руководитель группы крипи-следователей Лера встала и посмотрела на друзей. «Я вас сегодня собрала для того, чтобы объявить начало нового расследования». «Что исследуем в этот раз?» – спросил Николай. «Вы помните файл смерти из 2023 года?» «Я понимаю, сейчас у нас идет 2025 год, уже все забыли. Так я вам напомню, что в 2023 году в интернете появился файл смерти, который наделал шумихи в свое время». А потом исчез. Остались только вот эти три стоп-кадра. Давайте посмотрим на них. Вот. Лера нажала на кнопку на компьютере, и на огромном экране появились три картинки. На первой картинке были видны трупы людей внутри вагона электрички. На втором кадре была видна насаженная на деревянный кол голова девушки, накрытая мешком, со смайликом. И третий кадр – человек в маске ворона. Вот эти три стоп-кадра – все, что у нас есть. Уже два года огромное количество людей пытаются понять, где это снято. Единственная зацепка – это кадр с отрезанной головой девушки. Мы здесь видим заросли борщевика. Лера показала указкой на огромные борщевики, что росли на заднем плане. И еще мы тут видим кусок какого-то здания, который видится вдали. Но это просто кусок стены. Понять, что это за здание, невозможно. То ли это завод, то ли это коровник, то ли это просто дом, непонятно. Поэтому спустя два года об этом файле смерти все и забыли. Уже давно не в тренде эта история. Тем более, что в интернете куча других развлечений, а эта история так и не разгадана. «Ну и с чего мы оттолкнемся в новом расследовании?» – заинтересованно спросил Константин. «А вот сейчас расскажу. Кое-что новенькое. Все благодаря нашей замечательной Марии и ее родственным связям. Она кое-что нашла. Мария, если хочешь, расскажи ты». «Нет, давай ты, я не люблю говорить», — отмахнулась Мария. «Хорошо», — продолжила Лера. «В чем суть? Значит так. 30 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге был обнаружен труп неизвестной женщины. Смотрим на экран». Лера вывела на экран повешенную молодую женщину. Труп был подвешен на строительных лесах у какого-то здания. Ее голова была накрыта мешковиной, и на мешке черным углем был нарисован грубый смайлик. Вот смотрите, это произошло в 2023 году, в том же году, когда и появился файл смерти Station МКВ-667. Характер узнаваемый. Давайте сравним этот труп молодой женщины и труп женщины на стоп-кадре. Мы видим, что присутствует та же самая мешковина и тот же самый смайлик, нарисованный углем. Вероятно, убийца один и тот же. Согласно заключению судмедэксперта, у женщины полностью уничтожено лицо, сломаны все лицевые кости. Опознание невозможно. Плюс к этому уничтожены кисти рук и ног. Так, значит, кто убитая, неизвестно? Неизвестно, опознать жертву так и не удалось. Я не понимаю, встрял Константин, почему об этом ничего не рассказывало телевидение в новостях? Я не помню, чтобы это освещали, дело-то должно быть громкое. Вот-вот-вот, всплеснула руками Лера, в этом-то и загвоздка. Дело в том, что гостиница, где шли работы по реконструкции фасада, и где в строительных лесах на уровне первого этажа был обнаружен труп, принадлежит очень богатому и известному человеку, которого в России называют не иначе, как русским Дональдом Трампом. Это самый богатый человек в гостиничном бизнесе в России. Вы его знаете, это Серафим Эммануилович Дольский. По всей России ему принадлежат около 5000 гостиниц. Плюс еще у нас выпускают пиво под брендом Дольский, и еще водку Дольский, тоже видела. В общем, это богатейший известный человек России. Как выяснила Мария, Дольский сделал все, чтобы это происшествие не освещалось в СМИ. И добился своего. Был полный молчок, кроме независимых журналистов, который тоже заткнул Дольский, судя по всему. Лера посмотрела на собравшихся. «Что вы об этом скажете?» «Интересно», — ответил Николай, скрестив руки. «Первое, что приходит на ум, а не сам ли Дольский является соучастником?» «Думаю, что исключено», — отреагировала Мария. Зачем же Дольскому вешать труп у своей гостиницы? Тем более, что совсем рядом висит табличка «Гостиница Дольский и Ко». Прекрасная реклама. Наоборот, он все сделал, чтобы люди знали об этом как можно меньше, чтобы уберечь свою репутацию. Я думаю, что убийцы к Дольскому не имеют отношения. «Может, конкуренты Дольского?» – спросил Константин. «Мы пока этого не знаем», – сказала Лера. Но сейчас начнем наше расследование. Итак, давайте я скажу, кто что будет делать. Все-таки я руководитель. Мы с Константином поедем в Петербург, и я буду там искать информацию. Ты, Мария, и твой Николай, пошерстите по родственникам Дольского, проработайте любые версии, как это убийство относится к миллиардеру, и относится ли. У тебя, Мария, есть список родственников, найди, поговори. Поезди с Николаем, может, всплывет какая информация. Хорошо, попробую, согласилась Мария, но я не уверена, что мы что-то найдем. Тем не менее, нам нужны зацепки, продолжила Лера. Любые зацепки. Просто нужно за что-то зацепиться, чтобы прорабатывать идеи, кто за этим стоит, за этими убийствами и за этим страшным файлом смерти. Давайте начнем расследование. Ну что же, начнем, согласился Константин. Где наша не пропадала? Даже интересно, какой будет финал этой истории? Ну, прямо как в той истории, где парень демону в глаза посмотрел, улыбнулась Мария. Вот точно, сказала Лера. Прямо как в той истории. В любом случае, история меня зацепила, и я намерена дойти до конца. Выяснить, кто за этим стоит. И не успокоюсь, пока не узнаю. Не успокоюсь, пока не узнаю, повторил кто-то. Ребята оглянулись. Этот странный голос возник как будто бы из ниоткуда. Это кто сейчас сказал? Спросила Лера. Сидящие за столом посмотрели друг на друга. «А что, кто-то что-то сказал?» — отреагировала Мария. «По-моему, никто ничего не сказал. Что ты думаешь?» «Показалось», — произнесла Лера. Черный лендровер Константина в 8 часов утра уже рассекал трассу до Санкт-Петербурга. Константин сидел за рулем, рядом сидела Лера. У нее на коленях был ноутбук, и она что-то в нем искала, постоянно переключая сайты и теребя пальцем по ноутбуку. «Короче», — начала Лера, — «я уже заказала номер в той самой гостинице «Дольский и Ко». Гостиница находится на Биржевой улице, прямо напротив библиотеки Академии наук. Там еще недалеко музей оптики и университет. Поедем прямо туда». «А номер не тот, что перед окном которого висел труп?» — осведомился Константин. «Тот самый. Я вычислила уже это место. Труп висел в строительных лесах на уровне первого этажа. Его кто-то повесил ночью. Первый этаж, гостиничный номер 67. Именно его и сняла». «А не боишься, что мертвая женщина призраком по ночам в окно смотреть будет?» «Нет, я в такие вещи не верю. Да даже если и будет, и что? Я не суеверная. И тебе не советую. Я не просто так сняла именно этот номер. Мне это нужно для того, чтобы лишний раз смотреть на это место и думать о расследовании. Мне это поможет». «Ну, как знаешь», — отреагировал Константин. «Главное, чтобы не мерещилось, как в той истории». Дорога до Питера заняла около 12 часов. Приехали к гостинице к вечеру, зашли в номер, и Лера тут же стала вглядываться в окно. В то время как Константин побросал рюкзаки на постель, Лера уже сидела на подоконнике и задумчиво смотрела на дождливый питерский вечер. Напротив была видна серая, мрачная, обшарпанная стена библиотеки Академии наук. Вдоль стены шел какой-то человек с двумя большими лопатами в руках. Какие-то двое мужчин стояли, курили, прикрывшись небольшим навесом у стены библиотеки. «Здесь висел труп в полметре от окна, когда тут были строительные леса», — сказала Лера. «Строительные леса поставили по причине ремонта фасада здания, поэтому постояльцев временно не было. Ремонт здания шел не только снаружи, но и внутри». Константин сел на подоконник рядом со своей любимой девушкой. «Что, Лера, и не щекочет тебе нервы, что тут висела мертвая женщина в полметре?» «Нет, не щекочет», — ответила Лера. «Я запланировала завтра поговорить с управляющей гостиницей. Ее зовут Вера Петровна Дятлова. Она работает здесь уже 8 лет. Управляющей. Гостиницей «Дольский и Ко». Расспрошу ее, может, она что скажет». «Так ведь полиция уже расспрашивала, что нового она скажет». «Одно дело полиция, другое дело журналистское расследование. Плюс к этому я приготовила деньги, чтобы, если что, заплатить за информацию». «Ну, с управляющей такой номер, наверное, не пройдет». «С ней, может, и нет, а с каким-нибудь рабочим, который работал на строительных лесах, может, и прокатит». «Ничего, Костя, завтра все будем искать. Буду рыть носом. Не зря же я Шерлок Холмс, черт возьми, как меня называют». «Да уж, в аналитических способностях тебе не занимать», — ответил Константин. Ребята поужинали в гостиничном ресторане. Причем ресторанов в гостинице оказалось целых 3 штуки. В здании было 2 арки, которые вели во внутренние дворики, где располагались рестораны. В том дворике, что справа, находился ресторан европейской кухни. А что в том, что слева, ресторан японской кухни. Всякие суши, роллы и прочее то, что любят в Питере. А в Питере суши очень даже любят. О чем говорит количество японских ресторанчиков. Третий ресторан располагался на первом этаже гостиницы и напоминал столовую. Шведский стол тоже имел место быть, но хитрый. Просто так бесплатно много еды не наберешь. Там все по пропорции. После ужина, где Лера умудрилась сожрать чёрти что, о чем потом пожалела, они ушли в свой номер спать. Наступила ночь. Константин заснул быстро. Но Лера заснуть не могла. Она все смотрела на темное окно, в котором проносились отблески фар автомобилей, что проезжали по дороге. Она пыталась заснуть и поняла, что ей мерещится. Ей казалось, что в окне висит мертвая повешенная и смотрит на нее. Нет, это было не видение, это просто Лера ночью себя накрутила, что что-то мерещилось. Неприятные чувства, когда полностью накрываешься одеялом, и не приведи Господь, если нога будет торчать в темноте, этого нельзя допускать. Лера присмотрелась в темное окно, которое было видно через прозрачные занавеси. Действительно мерещится, черт знает что. Лера вскочила и полностью закрыла окно вторыми плотными шторами. Однако неприятное чувство не ушло. Висельница продолжала висеть там, по ту сторону окна, под дождем. Лера как будто ее видела. Ее обезображенное лицо с полностью сломанными лицевыми костями было повернуто к окну. Она смотрела на Леру. Дождь хлестал по строительным лесам, и сами леса скрипели. Лера все это слышала. Она закрылась подушкой и натянула на себя одеяло. «Зачем я только тут сняла номер?» — подумала она. «Нафига? Знала же, что мерещится ночью будет. Вот я неугомонная, в мистику не верю. А вдруг она есть, эта самая мистика? Кто его знает?» Девушка смогла заснуть где-то в 3 часа. Сон был сумбурный и тревожный. Ничего страшного не снилось, но что-то такое неприятное было в сознании. Лера проснулась с чувством тревоги, назойливой и скребущейся тревоги. За окном все еще была темень, и висельница никуда не делась. Словно холодные чьи-то пальцы теребили ее сердце. Внутри все нарастало беспокойство, как темные облака, затмевающие ясное утро. И каждый шорох в комнате казался зловещим предвестием чего-то ужасного. Она с трудом сглотнула, пытаясь прогнать навязчивые мысли, но тревога лишь усиливалась, как будто кто-то внимательно наблюдал за ней из тени комнаты. А висельница находилась там, где и должна. Там, в темноте, под дождем, в строительных лесах. «Да что такое?» — выругалась Лера. «Как обычно, начинаешь расследовать какое-нибудь криповое дело, и по ночам начинается тревога. Каждый раз так». Лера дождалась, когда просветлеет, сидя перед своим ноутбуком. В 9 часов проснулся Константин. Они пошли завтракать во внутренний гостиничный ресторан. Позавтракали. После этого Лера начала свою работу. Она направилась к офису управляющей. Совершенно уверена, потому как умела пудрить мозги, когда надо. Постучалась. Заведующая оказалась в своем офисе. Девушка просунула голову и спросила: «А, Вера Петровна, можно к вам? Я не помешаю?» Управляющая гостиницы подняла голову и посмотрела на внезапную гостью поверх очков. «Здравствуйте, что вам нужно?» Лера зашла в офис управляющей целиком, поправила прическу и улыбнулась. Сейчас она начнет врать. Причем врать будет в глаза, по-хамски, как она это умеет. «Видите ли», — начала девушка, — «я являюсь дальней родственницей Дольского Серафима Эммануиловича. Он должен был вам позвонить, сказать, что я приехала из Швейцарии. Он мой дядя. А я начинающая независимая журналистка. Мой дядя сказал, чтобы я попробовала себя в этом деле. Вы поговорите со мной?» Услышав про то, что эта девушка является родственницей знаменитого миллиардера, которого в России называют русским Дональдом Трампом, он же главный хозяин гостиницы, заведующая сглотнула слюну, вытянула шею и стала похожа внешне на какого-то страуса. В ее поведении появилось подобострастие. «Да, конечно, я поговорю с вами. Конечно, конечно, садитесь. Как вас зовут?» — осведомилась управляющая. «Маргарита Измайловна Дольская. Я рада, что вы мне не отказали». Услышав фамилию Дольская, управляющая из страуса превратилась в какого-то бурундука. Ее глаза стали как пуговички. Она распрямила плечи и улыбнулась. «Я польщена тем, что вы зашли ко мне. Я немедленно распоряжусь налить вам чаю. Или, быть может, хотите кофе?» «Да нет, что вы», — ответила Лера. «Я только что позавтракала. Давайте просто поговорим. Я начинающая независимая журналистка. Можно вам задать вопросы?» «Конечно», — всплеснула руками Вера Петровна. «Я вас слушаю». Девушка села на стул перед управляющей. «Вы знаете», — начала Лера, — «я спрашивала в Швейцарии у Серафима Эммануиловича про то странное дело с повешенной женщиной в строительных лесах. Если вы помните, в 2023 году вы там тогда были?» «Да, я была в гостинице. Проводились работы по реконструкции фасада здания. И внутри тоже был ремонт. Клиентов тогда временно не было. Гостиница была закрыта. Это дело не очень приятное. Оно бросает тень на гостиницу. Нам велено молчать по этому поводу, а не отвечать на вопросы, по возможности отрицать это происшествие, как будто бы его не было». «Совершенно верно», — ответила Лера. «Я и сама отрицаю это происшествие по просьбе дяди. Но дядя попросил меня немного расследовать это. Его это беспокоит. А я как раз начинающая журналистка и решила все-таки поискать информацию. Вы мне поможете?» «Ну, чем смогу, помогу», — сказала управляющая. Полиция, которая тут занималась этим делом, установила, что труп был подвешен примерно в 3 часа ночи, может, чуть позже. Есть, конечно, некоторые специфические моменты в этом деле. Какие? Ну, заведующая немного покусала губы, раздумывая, как бы помягче выйти из положения. Дело в том, что фирма-подрядчик, которая занималась ремонтными работами, оказалась ненадежной в сфере персонала. Там работали нелегальные мигранты, которые не были официально трудоустроены. Липовые списки. Мы это поняли не сразу, что подрядчик водит за нос. Когда приехала полиция, были неприятности. В чем неприятности? Все рабочие с утра, как увидели полицию, просто разбежались. Как я уже вам говорила, они были нелегальные, многие даже без российских паспортов. Этот чертов подрядчик подложил свинью. В полиции стали интересоваться. В итоге приехал сам Дольский из Швейцарии, устроил выволочку. И мне в том числе. Хотя я тут ни при чем. Я-то какое к этому отношение имею. Этим занимался наш менеджер, которого Дольский с треском уволил. Всем попало по башке. Но все это замяли. Дольский нашел управу на все это своим большим влиянием. Все быстро утихло. Скажите, а вы видели лично труп? Или, быть может, были свидетелями чего-то странного? Нет, труп я не видела. Ночью меня тут не было. Я была дома, конечно же. Я видела полицию с утра. Занервничала. Начала звонить, выяснять, в чем дело. Больше я ничего не видела. Скажите, а вы можете мне подсказать, а кто из вашего персонала мог ночью что-то видеть? Управляющая задумалась, поправила очки и ответила. «Возможно, что что-то мог видеть наш дворник Василий. Он плохо спит, а спит он тут, у нас, в подсобке. Так давно уже повелось, у него там в подсобке как бы своя каморка. Мы ему это разрешили. Он мог что-то увидеть. Я его тоже спрашивала, но он сказал, что ничего не видел, ничего не слышал. Но вы все равно поговорите с ним. Кто знает, быть может, он сообщит вам какую-то информацию об этом происшествии». Лера быстро поняла, что управляющая ничего не знает об этом деле и поблагодарила за беседу. После этого она осведомилась, где искать дворника. Дворника звали Василий. Его подсобка находилась в углу около японского ресторана в левом дворике. «Идем искать дворника», — сказала Лера Константину. «Надеюсь, что я найду хоть какую-то зацепку». «Ну и где этот дворник?» — спросил Костя. «В подсобке в левом дворике. Идем туда. Сейчас мне нужно придумать новое вранье». У евреев есть такое понятие «хуцпа», это как раз по твоей части, да? «Я в этом разбираюсь лучше, чем сами евреи», — поправив сумочку, сообщила Лера. «Уж во вранье я большой специалист. Главное, чтобы было убедительно. У меня всегда убедительно. Обманул два счета». Подсобка была закрыта. Они постояли немного и решили подождать в японском ресторане. Заодно съесть суши. Почему нет? Суши, как и все, они любили. Скромный, но уютный японский ресторанчик представлял собой небольшое деревянное здание с традиционными рисовыми бумажными перегородками, которое находилось прямо во дворике, гостиной. Его фасад был украшен яркими красными фонариками. Внутри царила атмосфера спокойствия и умиротворения, тихая музыка, журчащие звуки воды из маленького фонтанчика, а также легкий аромат свежеприготовленного риса и морепродуктов. На стенах висели картины с изображением сакуры и горы Фудзи, а на полках стояли аккуратно расставленные чайные сервизы и керамические фигурки. Гостям предлагали сесть за низкие столики, обитые мягкими подушками, или же занять место за барной стойкой, где можно было наблюдать за искусной работой повара-японца, причем настоящего японца, не корейца, не китайца, а вот именно японца. Меню было небольшим, но продуманным. От классического суши и сашими до ароматного рамена и темпуры. Выпить тоже можно было по заоблачным ценам. Самый дешевый виски тут стоил 16 тысяч рублей, и это самый дешевый. По этой причине алкоголь тут практически не пили. «Скажи мне, дорогая», — начал Константин, присаживаясь за столик, «а мне ты когда-нибудь врала?» «Тебе, любимый, никогда», — ответила Лера. «Ну, с твоими-то способностями обманывать наверняка». «Нет, не врала, не бойся. Ты же мой любимый мужчина. Ну как можно? Как можно врать любимому мужчине? Ты же у меня такой любимый и незаменимый». «Да кто ж тебя знает?» — лукаво улыбнулся Константин. «Смотри, как бы не прозевать дворника», — сказала Лера. «Гляди в оба, а то просидим тут неизвестно сколько». Прошел час. Дворник все не появлялся. Они уже съели суши, расплатились и теперь потягивали какой-то экзотический напиток, постоянно болтая о том, о сём. «Знаешь, — сказала Лера, — я все больше убеждаюсь, что подозревать Дольского, что якобы он причастен, бессмысленно. Дольский, похоже, совершенно ни при чем». «Но мы же не знаем, что за история за этим стоит», — поправил Константин. «Скоро узнаем. Надо просто найти хоть какую-то зацепку, хоть малейшую. А там я уже начну связывать концы с концами. Мне просто нужно от чего-то отталкиваться. Мне нужна даже малейшая информация, любая, понимаешь?» Константин с нежностью посмотрел на свою девушку. «Я в тебе не сомневаюсь, моя Лера, все узнаем. Ты же Шерлок Холмс в юбке». Их разговор прервал звук с улицы. Кто-то хлопнул металлической тяжелой дверью. Это был дворник, который вылез из своей подсобки. Его фигура, словно вырезанная из старого дерева, была обрамлена густой, неопрятной бородой, которая напоминала о русских зимних метелях и запутанных русских дорогах. Каждый день Василий выходил на улицу с метлой в одной руке и ведром с другой в другой. Ну, бывало, еще с граблями выходил по осени, с жестяным совком, с бутылкой горячительного, бывало, тоже выходил. Ну, а то ж. Его волосы были длинными и лохматыми, как у лесного духа. А в них порой запутывались перья, листья и даже мелкие веточки, будто рассказывая о том, как он провел время на природе, когда не был занят уборкой. На его лице играла загадочная улыбка с хитрым прищуром, словно он был хранителем некого тайного знания о жизни в Петербурге. «Так, внимание!» — залепетала Лера. «Дворник, черт его дери! Маленький какой, не выше метра! А бородище-то! Вот это бородище! Так, Костя, стой вон там, не высовывайся, говорить буду я. А ты вон там стой, чтобы тебя не было видно. Сейчас посмотрим, что он скажет». Лера красиво поправила сумочку, приготовила дежурную улыбку, поправила золотистые волосы и пошла к дворнику. Тот стоял с веником в одной руке и ведром с другой. «Простите, милейший, позвольте к вам обратиться». Дворник Василий посмотрел на нее с хитрым прищуром и отвернулся. «Ничего не видел, ничего не знаю», — быстро сказал он и посеменил с дворика. «Простите», — Лера посеменила за ним. «У меня просто один вопрос». «Я же сказал, девушка, ничего не видел и ничего не знаю. Все». Лера быстро вытащила 5000-ю купюру из кармана и перегородила ему дорогу. Купюра оказалась прямо перед глазами дворника. Василий с таким же хитрым прищуром смотрел на эти 5000 одной бумажкой. «Ну что вам надо?» — спросил Василий. «Вопросики, только вопросики. Независимый журналист, не полиция». «Точно не полиция, а то я вас переодетых легавых за километр чую». «Нет, не полиция. Независимый журналист. Частный сыск. Плачу за информацию наличными». «Ну что надоть? Надость-то что? Какое дело у вас?» «Говорят, что дворники видят больше, чем другие. Особенно по ночам. Это правда?» «Бывает», — резко ответил Василий, сохраняя все тот же хитрый прищур. «Я заплачу вам 5000, если вы расскажете все, что знаете о повешенной. Вы же знаете эту историю, и вы тут были». Дворник поставил грохочущее ведро, рядом поставил веник и полез в карман достать сигареты, потом закурил. «Дело скверное, девушка, очень скверное. Тут много нюансов». «Каких?» «Ну, во-первых, рабочие, которые работали на строительных лесах, были нелегальными. Подрядчик что-то мутил с этим ремонтом. Ох, мутил, я это сразу увидел. Более того, это были не просто нелегальные рабочие. Когда стояли строительные леса, тут появились наркодилеры. Их приспешники делали закладки в этих самых строительных лесах». «И что же?» «В ту проклятую ночь дежурил сторож, охранял строительные леса. Его звали Ираклий». «Греческое имя?» «Да какое греческое? Он о себе говорил, что он румын. Из Румынии откуда-то. Мужичок подозрительный. И я-то знал, что он связан с этими закладками. Он тут сотрудничает с этими наркодилерами. По ночам они приходили». «Кто приходил?» «Клиенты кто? За наркотой сюда приходили. А сторожа ночью сменялись. То Ираклий, то Бова». «А кто такой Бова?» «Второй ночной сторож. Тоже из этих, из этого же бизнеса. Так тут и крутились. Я все это видел. Но не говорил ничего. Я прекрасно знал, что наш этот менеджер связался с левой конторой, Короче, у нас же большой хозяин, Дольский, который живет в Швейцарии. Да, это так. Ну так вот, он потом и приехал сюда разбираться. А Дольский, к слову сказать, мужик-то суровый. Со стволом ходит, и телохранители у него. Он избил почти до смерти того менеджера, когда все узнал. Он не любит, когда его на бабло кидают. Все-таки Дольский это был когда-то бандит из 90-х. Ну и вот Дольский все понял. Его кинули. Он и разбирался тут с кулаками, по-серьезному. Ну так вот, когда с утра приехала полиция, все эти рабочие смылись, как один. Просто сбежали. Потом Дольский назначил нового менеджера. Строительная компания, подрядчик пришла другая. Я еще не понимаю, как управляющую нашу не уволили к чертям собачьим. Эту дуру жопастую, которая называет себя управляющей гостиницы. Вы не представляете, какая она дура. Таких дур еще поискать надо. Вы видели тех, кто повесил тело женщины? Нет, я не видел. Зато я знаю того, кто видел точно. И кто же это? Ираклий, будь он неладен. Тот самый Ираклий, который смылся, когда приехала полиция. Он же был на дежурстве. Сторожем ночным был. И промышлял тут. Работал на хозяина своего по ночам. Приходили клиенты, он совал им товар. Наркоту, то есть? Ну да, так и было. Я вам уже сказал, приехал Дольский из Швейцарии своей, где он там с любовницами живет. Патриот хренов. Вы даже не представляете, он сам избил до крови работников. Просто избил, благо меня не тронул. Ну а я-то что? Я дворник. Всего-то. Скажу по секрету, Дольский в 90-е был крупным бандитом и вором в законе. Прямо вот сбил? Вот вам крест, видел я. Кровь потом убирал с коридора. Очень сильно сбил. Сам Дольский. Так значит, вы говорите, что сами не видели, кто повесил эту мертвую женщину, но видел Ираклий? Да, уверен, что он как раз видел. Где его найти, этого Ираклия? Он на биржевом рынке тусуется, отсюда два квартала. Я его найду? Найдете, он маленького роста, как и я, глаза карие в кучку, лысый, с большой бородой, красным носом, хрипучим голосом, в заляпанной майке алкоголички летом иногда ходит. Он там подрабатывает, на бухло. Жилья у него нет, живет черт знает где. И еще он заика. Такой заикается, вот как я показал. Поищите на рынке, найдете его. А скажите, у меня есть еще вопрос. Какой? По поводу камер. Я внимательно посмотрела, где висят камеры. Камеры висят над арками, где проход в рестораны. Но я же увидела, что камеры были и в середине. Именно та камера, которая могла бы снять злоумышленников, демонтирована. Причем недавно. Я внимательно смотрела. Остались перекушенные провода. Скажите, кто демонтировал камеру и когда? Камеру демонтировали по приказу управляющей. Она сказала, что в центре здания камера не нужна, только над арками. Значит, управляющая демонтировала камеры. И когда? Ну, в 2020-м, наверное. Она давно демонтирована. Нет, срез проводов очень свежий. И что вы этим хотите сказать? Пока ничего, ответила Лера с подозрением во взгляде. Да бросьте вы, не замешана управляющая в этом деле. Почему вы так думаете? Потому что она клиническая идиотка, дура, то бишь. Она не настолько умна, чтобы быть повязанной в каком-то серьезном криминале. Для этого мозги нужны, а у нее их нет. Василий посмотрел на Леру. Деньги когда я получу? Лера подумала и протянула 5000 дворнику. Благодарю, люблю денежки. Короче, хотите что-то знать, ищите Ираклия, он точно видел. И, кстати, вы москвичка? А как вы узнали? Да вижу, что из Москвы приехали. Вы там в Москве все богатенькие. Да и ваши 5000 новенькие, очень гладенькие, из банкомата, наверное. Всю ночь рисовала, с иронией сказала Лера. Богатенькие москвичи, в роскоши там утопаете. Ну и правильно. Дворник засунул себе в штаны 5000 и побрел из дворика. Лера вернулась к Константину. «Ну чё?» — спросил Костя. «На биржевой рынок идем, ответила Лера. «Ловить человечка». «Ну, есть что-то?» «Искать надо. Идем, дорогой». В этот же день В Москве в 12 часов пополудню в одном из московских кафе сидела Мария, а рядом сидел ее парень Николай. Мария ругалась и сплевывала с досады. «Да что же такое? У меня целое досье на Дольского, все телефоны и адреса его родственников. Уже 10-му звоню, и все бестолку. Такого номера не существует, абонент вне зоны доступа. Мне это не нравится». «Ты знаешь, мне тоже это не нравится», — подтвердил Николай. «Странно как-то». «Вот я о том. Уже 10 человек обзвонила. Так не может быть. Попробую позвонить дальним родственникам. Вот кто это? Так, двоюродная сестра Галина Евгеньевна Дольская, 72 года. Это по матери. А по отцу она Снежилина. Вот, но записано в досье как Дольская». «Ну попробуй позвони», — порекомендовал Николай. «Может, ответит». «Так, звоню. Николай, не мешай. Да я ничего не делаю. Ты вообще никогда ничего не делаешь». «Алло, я слушаю», — раздался в трубке старушечий голос. «Алло, Галина Евгеньевна?» — как можно более сладким голосом спросила Мария. «Да, это я. А кто звонит?» «Меня зовут Мария. Я независимый журналист. Хочу попросить у вас интервью». «Интервью у меня?» «Да, я пишу работу про вашего знаменитого родственника, Дольского. Не бесплатно, если хотите». «Мне не нужны деньги, у меня хорошая пенсия. Вы хотите взять интервью у меня прямо сейчас?» «Если это возможно, я была бы благодарна». «Ну хорошо, приезжайте вот по этому адресу. Моя скромная обитель, я буду рада гостям». «Хорошо, приеду, ждите меня». Мария повесила трубку и посмотрела на своего парня. «Давай, Николай, любовь моя, шевели булками, поехали». «Адрес-то какой?» «Вот адрес, давай, едем». До улицы, где жила двоюродная сестра Дольского, они ехали примерно час. По московским пробкам. Бабка жила в комфортабельном сталинском кирпичном доме в довольно дорогом районе в центре Москвы. Они припарковали свою Мазду и пошли по тихому дворику, где какой-то мальчик катался в одиночестве на деревянной разукрашенной карусели и как будто бы следил за ними. Когда Мария внимательно посмотрела на него, мальчик тут же отвернулся и стал продолжать кататься дальше, постоянно упираясь в землю ногами и отталкиваясь от нее. «Они топчут небеса», — вдруг сказал мальчик. «Что?» Мария встрепенулась и посмотрела на мальчика. «Парень, ты что-то сказал?» «Ничего», — ответил тот и слез с деревянной карусели и куда-то побежал. «Ты слышал?» — обратилась она к Николаю. «Да мало ли что парень несет», — ответил молодой человек. «Просто мальчик бредит, он же маленький». «Но мальчики так не говорят». «Говорят еще как, да не бери в голову». Карусель продолжала крутиться и поскрипывать. В этом было что-то зловещее. Мария поежилась. Она не любила, когда происходят такие вещи непонятные. «Значит так», — сказала девушка. «Подожди в машине, я должна идти туда одна». «Ты уверена?» «Да, дорогой, я уверена, жди в машине». Николай вернулся в машину, сел и закурил, дымя в окно. Мария подошла к домофону и набрала номер квартиры. «Я вас слушаю», — раздался молодой женский голос. «Здравствуйте», — сказала Мария. «Я Галине Евгеньевне. У меня назначено». «Да, прошу вас, проходите». Мария вошла в парадную, которая была огромной, с большой лестницей, как и положено. Прошла на третий этаж и позвонила. Ей открыла женщина лет 30 и учтиво пригласила в квартиру. Раздалось громкое пение Вертинского. «Галина Васильевна в этот час любит слушать Вертинского», — пояснила женщина. «Вы не стесняйтесь, раздевайтесь. Курточку можно сюда. Вот тапочки. Проходите». Мария прошла в большую комнату, судя по всему, гостиную. Это была просторная комната с высокими потолками и большими окнами. Стены были окрашены в нежный пастельный цвет, который создавал уют и спокойствие для старушки. На одной из стен висела старинная картина с изображением пейзажа. Это, возможно, подарок от любимого человека или воспоминание о путешествии. В центре комнаты стоял массивный деревянный стол с резьбой, окруженный мягкими креслами с цветными подушками. На столе кружка с чаем и открытая книга с пожелтевшими страницами. Что говорит о том, что она любит проводить время за чтением. Рядом с креслом стояла небольшая тумбочка с лампой, излучающей теплый свет. На полу мягкий ковер с восточным узором. У окна было расположено небольшое растение в горшке. Возможно, это любимая фиалка или орхидея, кто его знает, за которой она тщательно ухаживает, а это было видно. В углу комнаты стоял старый граммофон, который играл Вертинского. Старушка выключила граммофон и повернулась к Марии. Вертинский. Его голос, словно нежный шепот ветра, проникает в самую душу. Каждая его песня — это как старый заброшенный альбом с фотографиями, в которых запечатлены лучшие моменты моей жизни. Я всегда говорю, если бы у меня была возможность встретиться с ним, я бы просто поблагодарил за то, что он подарил мне себя. Ах да, простите мою неучтивость. Приветствую вас. Я очень рада вашему посещению. Я люблю общаться с людьми. Пожалуйста, присаживайтесь, не стесняйтесь. Оленька сейчас принесет чаю с печеньем. Посидим, поговорим. Это для меня очень интересно. Вы очень любезны. Мария присела за стол и посмотрела на хозяйку квартиры. Старушка была бодрая. Морщины ее не сильно портили. Было видно, что в молодости она была симпатичной. Но сейчас высохшая старая корга. Лучше не скажешь. «Я хочу задать вам несколько вопросов», — сказала Мария. «Задавайте, с удовольствием отвечу». «Вы хорошо знали Серафима Эммануиловича Дольского?» «Да, с самого детства. Ему 62 года, а мне 72. Я на 10 лет старше. Я его помню совсем маленьким. Помню, как он жил с нами на даче в Зеленогорске. Чудный был малыш, просто чудный. Но когда повзрослел, стал таким сердитым, важным таким стал». «Как ему удалось стать таким богатым владельцем гостиниц в России?» «Все началось с 90-х. Вам сколько лет? Вы застали лихие 90-е?» «Мне 25». «Нет, считай, не застали. Вы не знаете, что такое 90-е. Это надо прожить самому». Дольский начал расти как бизнесмен именно тогда. Не буду скрывать, там был криминал, разумеется. Дольский начал с банального рэкета и отжатия торговых ларьков. Собственно, с этого и начал. «Ну, я думаю, что это неудивительно». «А все с этого начинали. Тут совершенно нет никакой тайны. Да, было. И черный бумер был, и золотые цепи, и малиновые пиджаки, и бабы длинноногие бандитские, и все, что хочешь, было. И перестрелки были, и рэкеты, и рейдерские захваты, и все, что угодно. А потом уже пошел большой гостиничный бизнес. С каждым годом все больше и больше. И в итоге он теперь русский Дональд Трамп. Так его называют». «Вы поддерживаете с ним отношения?» «Нет, не очень-то. Вообще не поддерживаю. Он мне стал как-то противен, неинтересен. Да и как человек он стал какой-то тяжелый. С ним тяжело, понимаете? У него вторая жена с ума сошла». «Что?» Мария напряглась, в досье этого написано не было. «Жена с ума сошла?» «Он ее довел, просто довел ее. Тяжелый человек, хоть и богатый, но тяжелый, понимаете? Мне он неприятен. Я не очень-то хочу его видеть». «А можно поподробнее по поводу сумасшествия жены?» «Шлюха молодая выскочила замуж за миллиардера, думала, что ей все медом будет намазано. Думала, будут ей яхты, майбахи, Бали, отдых, море, океаны. Нет, не намазано. Он просто ее изводил. Довел до потери рассудка». «А где она сейчас, его вторая жена?» «Не знаю и знать не хочу. Мне он неприятен, понимаете? Вы хотите, чтобы я о нем рассказала?» «Ну что хорошего я могу рассказать? Деспот, жена-ненавистник, конченый психопат. Я не могу его видеть, тяжело мне от него». «Я вас понимаю, но я в статье такого писать не буду. Я боюсь, что Дольскому не понравится». «Не пишите о нем ничего, Мария. Зачем вам это надо? Вам что, нужны неприятности? А Дольский уж способен создать неприятности, уж поверьте мне, если вы напишете что-то нелицеприятное». «Мне нужно написать что-то хорошее». Ой, как сложно найти хорошее в деспоте Изувере. Но если хотите, я могу вам дать телефоны его старшей дочери Анастасии и телефон его двоюродного брата Франца. Была бы благодарна, конечно, хочу. Ну вот, возьмите, только они живут в Санкт-Петербурге. Но они точно те, с кем стоит поговорить, прежде чем писать. Совершенно определенно вам нужно к ним в Петербург. Хорошо, я поняла. Да без проблем, мы легкие на машине, поедем в Питер, проблемы нету. У меня есть еще один вопрос. Задавайте. Дольский, будучи миллиардером, уже оглашал, кому он оставит наследство? Старуха посмотрела на Марию внимательным взглядом. Это щекотливый вопрос. Да, оглашал. И кому же? Но он же негодяй. Вы же это поняли. У него есть старшая дочь Анастасия и младший сын Алексей. Так вот, старшую дочь он оставил без копейки. И все свое состояние отдает младшему сыну Алексею. А почему Анастасию он так не взлюбил? Потому что негодяй, что тут скажешь. Анастасия ненавидит своего отца, как он ее. Но почему? Анастасия, видимо, слишком порядочная, я так думаю. Вот и чай, давайте попьем с печеньем. Молодая женщина принесла чай, расставила чашки, поставила небольшой симпатичный чайник. У меня еще один вопрос. Задавайте. Вы что-нибудь слышали о повешенной женщине? Что? Не поняла, какой еще повешенной женщине? В 2023 году около гостиницы, которая принадлежала Дольскому, нашли труп повешенной, изуродованной женщины. Нет, не слышала, не в курсе, но не удивлена. Господь Бог давно уже дает Дольскому все намеки, что гореть ему в аду. Разве это не намек? Как вы считаете, это может быть связано с самим Дольским? Не знаю. Совершенно не в курсе. Но вы поговорите с его старшей дочерью, Анастасией, и с Францем. Может, они что-то скажут. Я даже не слышала о повешенной, изуродованной женщине. Для меня это новость. Напившись чаю и побеседовав со старушкой, Мария покинула ее дом. На улице ее ждал молодой человек. «Ну что, как?» – спросил он. «Короче, я продолжаю думать, что Дольский ни при чем. К файлу смерти он не имеет отношения. Пока что у меня гипотез не очень много. Нам надо поговорить с двумя людьми. У меня появились наводки. Раз уж мы прорабатываем Дольского, нужно проработать до конца». «И с кем? Нам придется завтра ехать в Питер». «Ну, для нас это же не проблема». «Да нет, не особо. Поедем, если надо. Че там?» «Хорошо, попробую позвонить Анастасии, его младшей дочери». Мария набрала номер. «Алло!» – раздался женский голос. «Алло, Анастасия? Кто спрашивает?» «Меня зовут Мария. Я независимый журналист. Очень хочу взять у вас интервью. Не бесплатно, я могу заплатить». «Что за интервью?» «Интервью с вами, Анастасия. И о вас». «Обо мне?» «Ну, я же ничего из себя не представляю. Позвольте мне этот вопрос решать самой. Думаю, что вы много что из себя представляете. Я готова приехать, если вы не против». В трубке послышалось задумчивое мельтешение. «Хорошо, приезжайте. Если вас не затруднит, вы можете кое-что купить?» «Что вы хотите?» «Хорошего виски. Если купите, буду благодарна». «С удовольствием», — ответила Мария. «Куплю непременно. А как приеду, мы с вами поговорим». «Хорошо, давайте, приезжайте». Конец первой серии.